Глава 41. Жизнь шла своим чередом, радуя меня изобилием и простотой дел. Люди, проживающие и в долине, и в замке, оказались трудолюбивы и дружелюбны. Годы войны против ожидания не сделали их озлобленными или разочарованными в жизни. Впрочем, в этих горах война прошла краем, позволив сохранить и большую часть достатка, изберечь семьи, не считая тех, кого забрали по повинности. Радовал и результат. Куда бы я ни смотрела, везде что-то менялось к лучшему. Лес становился все чище, река бежала вниз, не застревая в камнях и бревнах, а над гончарными мастерскими поднимался дым, имеющий очень характерный земляной запах. «Князь в долине!» Один из двух стражей, что обычно дежурили на башне, закричал так, чтобы его наверняка услыхали все обитатели замка. Ульт-Стралинг, несмотря на то, что все было в порядке и все было готово, вдруг загудел, как улей. Все куда-то побежали, засуетились, торопясь. «Княгиня, идемте!» Несколько растерянную суетой меня под руку подхватила Тахира. Я в это время следила за тем, как женщины перебирают сушеные ягоды во дворе, греясь под ласковым весенним солнцем. Часть из них должна была пойти на запекание мяса, а часть — на десерты, которые настолько изумительно получались у Инна, что я медленно, но неуклонно начала возвращаться к своему нормальному весу, балуемая ими ежедневно. «Куда?» Мой вопрос показался Тахире смешным, но она мужественно не позволила улыбке расползтись по лицу, сжав губы. «Князь в долине! В вашу комнату наверняка уже почти нанесли воду. Нужно умыть и причесать вас, пока командующий не добрался до Ульт-Стралинга». «Но я купалась вчера». Тем не менее, следуя за Тахирой, отозвалась на это замечание. Принюхавшись, с недоумением убедилась, что никакого противного запаха от меня не исходит. «Хозяйка!» В голосе Тахиры появился легкий укор. «Командующий, конечно, оценит все, что вы успели сделать в его отсутствие, но все же первое и основополагающее, ради чего он едет в Ульт-Стралинг, это вы, так что стоит порадовать князя соответствующим приемом». Почувствовав, как щеки опалила теплая волна, я порадовалась, что мы в этот момент шли по темной лестнице, и Тахира не может видеть этого. Служанка оказалась права. Теплая вода уже ждала меня в покоях, так что, заперев дверь на засов, женщина помогла мне скинуть одежду, тут же сложив ее в корзину с намерением отдать прачкам. Мне подали ароматное мыло и несколько флаконов с цветочным маслом. «Какой наряд вы бы хотели надеть?» «Ты меня озадачиваешь и совсем сбиваешь с толку. В каком-то неоправданном волнении я скребла кожу, словно месяц не мылась. Кажется, трепет слуг передался и мне. А может, это мои собственные ощущения?» «Ничуть, хозяйка», — возразила Тахира, демонстрируя мне поочередно две разные юбки. «Я вам помогаю со всем своим желанием и почтением». Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. Слуги иной раз знают куда больше, чем думают их господа. Этот урок я знала с самого раннего детства, так что осведомленность Тахира о том, насколько далеко продвинулись наши отношения с князем, была вполне закономерна. Определившись с нарядом, развесив его над котелком, только снятым с огня, Тахира принялась за мои волосы. Их несколько раз чем-то мазали и смывали, словно это самая важная деталь, на которую князь обратит свое внимание. «Зачем котелок?» Наблюдая за тем, как над водой поднимается пар, исчезая в складках юбки, уточнила у своей помощницы. «Он поможет расправиться одеянию и освежит его, если наряд долго пролежал на полках. Запрокиньте голову, чтобы ничего не попало в глаза». Смыв чистой водой все смеси с моих волос, женщина завернула их в мягкую ткань, заколов ту булавками на макушке. «Встаньте, хозяйка». Чистая и благоухающая, переодетая в шлафрок, я сидела у огня, ожидая, пока Тахира аккуратно разберет мои влажные волосы. А если мы не успеем собраться к приезду князя? Встречать супруга в подобном виде мне казалось куда худшим вариантом, нежели явиться во вчерашнем платье. От того места, где его мог заметить дозорный и до Ульт-Стралинга, часов 6. Даже если князь отправится с небольшим отрядом, отослав воинов в гарнизон, то будет он здесь к закату, самое раннее. Мы не только успеем все привести в надлежащий вид, но и новое платье пошьем, если будет нужно. Не переживайте, княгиня, вы будете прекрасны. Командующий и так ни на кого, кроме вас, не смотрит. А тут, поверьте, глаз не сможет оторвать. Тяжело вздохнув, я только кивнула. Первые месяцы после своей первой свадьбы я также наряжалась к приходу мужа, но это, кажется, его вовсе и не волновало. С первого же дня, как переступила порог графского дома, его отношение стало совсем другим, нежели перед свадьбой. Казалось, что больше не имеет значения, одета я в тряпье или в самые дорогие шелка Мирона. Собрав просохшие волосы в высокую сложную прическу, Тахира вдруг одну за другой начала добавлять в нее шпильки. Когда я поняла, что там скоро окажутся все имеющиеся, махнула рукой, останавливая служанку. «Мне кажется, что достаточно. Я и так буду похожа на цветочную клумбу, как в королевском дворце». «Не переживайте, хозяйка. Они почти все без украшений, простые и прямые, чтобы прическу держать». «Мне кажется, залитый мне голову воском, и то надежнее уже не сделать». «Последние две, поверьте, вы будете прекрасны». Разодетые в свои лучшие наряды, обитатели замка стояли перед парадной лестницей, ожидая возвращения князя. Мне же полагалось встречать его на верхней ступени лестницы. С того момента, как Мадис скрылся за деревьями в начале дороги, ведущей к замку, прошло уже довольно много времени, и я, с трудом сдерживая нетерпение, начала переступать с ноги на ногу. Суета с нижнего двора, там, где стоял гарнизон Гирса, возвестила, что отряд князя добрался до казарм. Я с тревогой кинула взгляд в сторону Инна, но женщина, стоящая на пару ступеней ниже, только ободряюще улыбнулась. Ждать пришлось еще минут 10, когда в ворота, не осаживая коня, влетел князь с несколькими воинами личной охраны. Почти на полном ходу Мадис выпрыгнул из седла, стремительно преодолев расстояние между нами. Не позволив произнести ни единого слова, князь подхватил меня на руки и, не обращая на донесшийся в спину крик Инна «А как же ужин!», так же быстро взлетел по лестнице. «Мадис!» — шепотом, словно разговаривая с диким зверем, тихо позвала я, когда дверь спальни захлопнулась за нашими спинами. Теперь я видела, что волосы князя влажные после купания. Наряд явно не тот, в котором мужчина мог бы провести последние 3 дня в седле. «Да, моя княгиня!» С интересом рассматривая спальню, но не спуская меня с рук, улыбнулся Мадис. «Что-то стряслось?» «С чего ты так решила?» «Но как же ужин и люди ждут? И это совсем неприлично!» «Мне все равно, как это выглядело со стороны. Но я отчего-то уверен, что стоит мне задержаться на ужин, как вновь что-то произойдет. Я весьма терпелив, но боги этих мест сильно переоценивают мою выдержку, раз за разом вырывая из объятий жены. Больше не позволю». Тихо выдохнув последнюю фразу, князь вдруг зарылся носом в мои волосы, глубоко и с шумом вздохнув.